каждый новый день — это новая строка романа без начала, начала и конца. Стань еще сильней, это все в твоих руках. Весь мир вокруг прекрасным ты сможешь сделать сам. Так и знай, наше время пришло сделать шаг. Так и знай, это